Бывают дни, когда в пустые разговоры, в докучный шум и смех и громкий стук колес вторгаются таинственные хоры, несущие отраду сладких слез. Пусть правит миром грех, в тщете своих усилий замрут и отзвучат надменные слова, и в смрад земли повеет запах лилий, нетленное дыхание божества. Пусть властвует порок, пусть смерть царит над нами. Бывают дни, когда оковы сокруша встряхнет нежданно мощными крылами, восстав от сна бессмертная душа. Около 1896-1898 годов.